хваленая смекалка угодила не в попад. Я стыжусь, что он мой брат. Ну, не ссорьтесь, что лукавить, я один могу избавить батюшку от вечных бед и тревог. Вот мой совет.